Глава 16 и последняя. Как умерла Рената и обо всем, что случилось со мною после ее смерти. Когда я вновь увидел перед собою стены монастыря, за которыми была заключена Рената, я почувствовал в себе, несмотря на усталость от бессмысленной скачки, прилив бодрости и отваги, ибо решительные часы всегда напрягали мою душу, как твердая рука арбалет. Около нашей палатки мы соскочили с коней и отдали их Михелю, который дожидался нас, проявляя явное нетерпение, потому что на вопрос графа, все ли готово, отвечал так: «Давно готово, и медлить больше нельзя. Ян со свежими лошадьми стоит у северной стены. Копыты их я обернул шерстью. А этот проклятый патер Фома все шныряет кругом и того гляди, что-нибудь выследит». Втроем мы направились к монастырю, выбирая дорогу там, где было темнее, и всячески стараясь пройти незамеченными. Хотя все кругом, по-видимому, уже спало, ибо на пути не повстречалось нам никого, и в деревне не залаяла ни одна собака. Михель шел впереди, как бы указывая дорогу. За ним граф, которого, как кажется, очень забавляли наши необычные приключения. А я позади всех, так как мне не хотелось, чтобы на меня смотрели. Мысль, что сейчас я останусь с Ренатой наедине, и что через несколько минут она будет вновь свободна и под моей защитой, заставляли мое сердце дрожать радостно. И я, не колеблясь, пошел бы один на троих, только бы осуществить мечту. Взобравшись на Косогор, оказались мы у ворот монастыря, в черной тени его стены. И Михель показал мне вдалеке смутные образы двух лошадей, которых стерег кто-то из наших людей, сказав: «Туда, господин Рупрехт, несите вашу добычу. Я уже буду там и знаю прямую дорогу в замок. Верьте, ястребы нас не догонят». Между тем граф осторожно ударил по железу двери рукоятью шпаги, так что раздался в лунной тишине звук короткий и жалобный, словно плач. Из-за ворот послышался женский голос, тоже приглушенный, спросивший: «Кто здесь?» Граф ответил условным паролем: «Земля Иудина ничем не меньше воеводств Иудиных». Тотчас ворота, как по волшебству, растворились, тихо простонав. И в ту минуту я так твердо верил в успех нашего предприятия, словно уже был с Ренатою под надежной защитой бойниц замка фон Веллен. Сестра, отворившая нам ворота, смотрела на нас со страхом и была очень бледна. Или это так казалось от света месяца, но не произнесла ни слова. Слабо освещенный монастырский двор был совершенно пустынен, но мы прошли его, крадясь вдоль стен, как три привидения, и, подойдя к задней стороне собора, оказались близ страшной двери, через которую был ход в подземелье к Ренате. Здесь, на плоском камне, в полудремоте, сидела на страже другая монахиня, которая при нашем приближении вскочила и вся затрепетала. Граф повторил пароль, и сестра, упав на колени, воскликнула сдавленным голосом: «Благословен грядый во имя Господне! Придите, придите! Выведите из темницы жертву невинную, в узы, ввергнутую кознями врага! Сестра Мария святая, и постыдятся враги ее! Христос Иисус непорочный жених ее». Михель грубо прервал эти причитания, сказав сестре шепотом: «Будет болтать, мы не на птичнике, открывай дверь». Монахиня, достав большой железный ключ, попыталась отпереть дверь, но руки ее дрожали, так что она не могла наметить бородкой в скважину замка. И Михель, отняв у нее ключ, отпер сам. Когда раскрылось железное отверстие входа в подземелье, Михель осторожно высек огня, зажег принесенный с собой маленький факел и передал его мне. А граф сказал: «Рупрехт, иди вниз. За той залой, где мы вели допрос сегодня утром, есть дверь, запертая засовом. Отопри ее. За ней темница твоей Марии. Торопись, Михель будет ждать тебя, и да поможет тебе мать любви Киприда Кницкая. Прощай». Я от волнения не мог ничего ответить графу, но, сжав в руке факел, устремился в темную глубину и, спотыкаясь, спешил вперед по ступеням скользкой лестницы, пока не очутился в зале допроса. Наш стол, за которым я записывал гибельные ответы Ренаты, был пуст и казался громадной гробницей. Сумрачный станок дыбы с поднятой лапой по-прежнему возвышался в глубине, и я содрогнулся, взглянув на него. Шаги мои звучали в пустоте гулко, и тени метались кругом. Быть может, то были летучие мыши. Пройдя еще несколько шагов по указанию графа, я наткнулся на деревянную, окованную железными брусьями дверь, которая была заперта тяжелым засовом. И не без труда отодвинув его, оказался в маленьком сводчатом покое, низком и удушливо сыром. Проведя факелом, я постепенно осветил все углы тюрьмы и в дальнем ее конце различил груду соломы, а на ней простертое тело, едва прикрытое лохмотьями одежды. Я понял, что это Рената, с упавшим сердцем приблизился, стал на колени перед бедственным ложем. При качающемся свете факела я мог ясно различить лицо Ренаты, бледное, как лицо трупа, с закрытыми, словно неживыми глазами, ее вытянутые, неподвижные, ослабшие руки, ее чуть подымаемую дыханием грудь. И около минуты длилось молчание, потому что я долго не осмеливался произнести ни слова в священном месте. Наконец, напомнив себе, что все мгновения на счету, я шепнул тихо: «Сестра Мария». Ответа не было, и я повторил громче: «Рената». На этот зов Рената открыла глаза, слегка обратила ко мне голову, посмотрела на меня пристально, узнала меня и как будто совсем не удивилась, что я близ нее. Слабым, едва различимым голосом произнесла: «Уйди, Рупрехт, я тебе все прощаю, но ты уйди». Первый миг я был такими словами ошеломлен, но подумав, что замученная пыткой и заключением Рената бредит, я возразил, влагая в свои слова всю нежность, на какую был способен: «Рената, дорогая моя Рената, любимая, единственная, я принес тебе избавление и свободу. Двери открыты, мы уйдем отсюда, нас ждут лошади. После мы уедем в Новую Испанию, где начнется для нас новая жизнь. Я буду служить тебе как раб и ни в чем не буду противоречить твоим решениям. Ибо по-прежнему люблю тебя, Рената, люблю больше самого себя, больше спасения души. Если можешь, встань, дай мне руки, иди со мной». или дозволь, я понесу тебя, у меня достанет сил. Но должно нам торопиться». Сказав эти слова с крайним волнением, я ждал ответа, наклонясь к самому лицу Ренаты. А она, не шевельнувшись, тем же тихим, без ударений, без повышений голосом, заговорила так: «Я не пойду за тобой, Рупрехт. Однажды ты едва не погубил меня, но я спасла свою душу из твоих рук. Они меня мучили, они меня распинали. Ах, они и не знали, что это повелел им Иисус Христос. Кровь, кровь! Я видела свою кровь. Как хорошо, как сладко! Она омыла все мои грехи. Он опять прилетит ко мне, как большая бабочка, и я спрячу его в своих волосах. Нет, нет, это право просто бабочка, и ничего больше. Как ты смеешь быть здесь со мною, Рупрехт?» Эта странная и несвязная речь окончательно убедила меня, что Рената потеряла от страданий ясность мысли. Но все же я сделал попытку образумить ее, сказав ей: «Рената, услышь меня, попытайся понять меня. Ты в тюрьме, в монастырской тюрьме. Тебя судят инквизиционным судом, и тебе грозит страшная казнь. Чтобы спасти жизнь, тебе надо бежать. И я все устроил для твоего бегства. Вспомни, ты мне говорила когда-то, что меня любишь. Доверься мне, и ты будешь свободна. Потом я предоставлю тебе свободу сделать все, что ты захочешь. Остаться со мной или меня покинуть, или вновь войти в монастырь. Я не прошу у тебя ничего, не прошу любви. Я только хочу вырвать тебя у палачей и спасти от костра. Неужели же ты хочешь пытки и мучений огня?» Рената воскликнула: «Да, да, я хочу пытки и огня. Сейчас я видела моего Мадиэля, и он сказал мне, что смертью я искуплю всю жизнь. Он весь огненный, глаза у него голубые, как небо, а волосы словно из тонких золотых ниток. Он мне сказал, что примет мою душу в свои объятия и что в вечной жизни мы не разлучимся с ним никогда. Я прощаю, я все прощаю, и тебе, и Генриху, потому что Мадиэль все простил мне. Мне хорошо, мне больше ничего не надо. Но оставь меня одну, дай мне быть с ним. Ты испугал его. Уйди, он вернется». С последним упорством я воскликнул: «Рената, клянусь всем для меня святым, я не могу оставить тебя здесь. Бог и совесть приказывают мне вывести тебя отсюда. Ты измучена, ты больна, ты не можешь рассуждать здраво. Послушайся меня, как друга, как старшего. Неискупительная смерть ждет тебя здесь. Но ты отдаешь себя во власть грубым монахам и тупым невеждам. Только выйди отсюда, только вдохни свежего воздуха, взгляни на солнце. И если через 3 дня ты скажешь мне: я хочу вернуться в тюрьму, клянусь, я сам отведу тебя сюда». Рената с трудом приподнялась и, смотря прямо мне в лицо, сказала, как бы с полной сознательностью: «Я говорю тебе, что от тебя я не желаю ничего. От твоего присутствия испытываю только отвращение. Ступай, вернись в жизнь, целуйся со своей Агнессой, а меня пусть опять подымут на дыбу. Ты хочешь, чтобы я куда-то бежала с тобой? Ах, милый, милый Генрих, он никогда бы не оскорбил меня так. Я бы ему сказала, что хочу умереть, и он бы понял меня. А ты, как был ланцкнехт так им и остался. И знаешь одно, как бы убить врага? Ну, убивай меня, я не в силах защищаться». В этих жестоких и несправедливых словах я узнал прежнюю Ренату, ту, которая бывало заставляла меня падать на пол от бессильного отчаяния или скрежетать зубами от неожиданной обиды. Но я не позволил себе поддаться впечатлению и забыть, что Рената сейчас не ответственна за то, что говорит, как больной, который бредит, или как несчастный, одержимый злым духом. Итак, я произнес твердо: «Рената, клянусь Всевышним, я люблю тебя, и потому спасу тебя даже против твоей воли». Сказав так, я осторожно прислонил факел к выступу стены, а сам, сжав губы и стараясь не смотреть в лицо Ренаты, решительно наклонился к ней и, охватив ее руками, хотел поднять ее с соломенной постели. Поняв мое намерение, Рената пришла в страшное волнение, откинулась назад, прижалась к углу своей тюрьмы и голосом громким и отчаянным закричала: «Мадиэль! Мадиэль! Защити! Спаси меня!» Не слушая этого крика, я не уклонялся от намеченной цели, и между нами двумя началась бессмысленная борьба. Причем Рената, которая едва могла владеть руками, изможденными пыткой, отбивалась всем телом, изгибаясь неистово, бросаясь во все стороны, употребляя все средства, чтобы высвободиться из моих объятий. Она не брезгала и тем, что пыталась свалить меня, толкая ногами, а также тем, что злобно впивалась зубами в мои руки и в перерывах борьбы кричала мне в лицо яростное оскорбление: «Проклятый! Проклятый! Ты пользуешься моей слабостью! Ты мне омерзителен! Пусти! Я разобью себе голову о стены! Все лучше, только бы не быть с тобой! Ты дьявол! Мадиэль! Мадиэль, защити!» Внезапно, когда я уже осознавал себя победителем, сопротивление Ренаты вдруг ослабло, и, испустив пронзительный и ужасный крик боли, она вся повисла на моих руках без движения, как висит сломанный стебель цветка. Догадавшись, что с Ренатой что-то случилось, я быстро опустил ее обратно на солому, освободив от своих рук. Но она уже вся была как мертвая, и мне казалось, что она не дышит. Метнувшись по камере, нашел я немного воды в глиняном кувшине и смочил виски Ренаты, после чего она слабо вздохнула, но для меня, много раз видевшего смерть раненых после боя, уже не оставалось сомнения, что наступал последний миг. Я не знаю, повлияли ли на Ренату губительно те усилия, какие она сделала, сопротивляясь мне, или вообще не могло ее хрупкое существо перенести тех немилосердных испытаний, какие выпали на ее долю. Но все признаки явно указывали на приближение конца, ибо у нее выражение лица вдруг приобрело особую торжественность. Все тело ее странно вытянулось, и скорченными пальцами она жалостно хваталась за солому. Никакой помощи Ренате я оказать не мог и продолжал стоять на коленях около ее ложа, всматриваясь в ее лицо. Но вдруг на краткий миг она очнулась, увидела меня, улыбнулась мне нежной улыбкой и прошептала: «Милый Руприхт, как хорошо, что ты со мной!» Никакие проклятия, которыми перед тем осыпала меня Рената, не могли так подействовать на меня, как эти кроткие слова, произнесенные над самой гранью смерти. Слезы полились у меня из глаз безудержно, и приникнув губами к похолодевшей руке Ренаты, как приникают верные к чтимой святыне, я воскликнул: «Рената! Рената! Я люблю тебя!» В ту минуту мне казалось самым важным запечатлеть в ее душе только эти слова, чтобы именно с их отзвуком пробудилась она к иной жизни. Но Рената, вероятно, уже не слышала моего горестного восклицания, потому что, шепнув свой последний привет, она вдруг откинулась навзничь и страшно затрепетала, словно в последней борьбе со смертью. Три раза приподнималась она на ложе, дрожа и задыхаясь, не то отстраняя какое-то страшное видение, не то устремляясь навстречу кому-то желанному. И три раза она падала обратно, и в груди ее слышалось предсмертное хрипение, уже не похожее на звуки жизни. Откинувшись в третий раз, она осталась в полной неподвижности, и я, приложив ухо к ее груди, не услыхал больше биений сердца и понял, что из этого мира, где могли ожидать ее только преследования и страдания, ее душа перешла в мир духов, демонов и гениев, к которому всегда она порывалась. Когда я убедился, что Ренаты более нет, я закрыл ей глаза и тихо поцеловал ее лоб, покрытый холодным потом. И хотя в ту минуту любил ее со всем напряжением чувства, любовью ничем не меньше, чем та, которую воспели поэты, ото всей души сотворил молитву, чтобы исполнилась ее надежда, и она повстречала бы своего Мадиэля, и после смерти узнала бы мир и счастье. Потом, чтобы обдумать свое положение, я сел на полу тюрьмы рядом с телом Ренаты, ибо ее смерть не только не лишила меня способности рассуждать, но даже вернула мне хладнокровие, нарушенное зрелищем ее страданий, так что слезы на моих глазах высохли. После недолгого размышления неоспоримым представилось мне, что безрассудно было бы подвергать опасности свою жизнь и честь графа, так великодушно помогшего мне ради бездушного тела, и что самое разумное, что мог я сделать, это удалиться тайно. После такого решения я в последний раз прикоснулся поцелуями к губам мертвой Ренаты, потом сложил ей руки на груди, еще раз остановился взглядом на ее неподвижном лице, чтобы впитать в себя его черты навеки, и, взяв свой факел, направился прочь из рокового подземелья. Сознаюсь, что пока я шел темными залами и переходами, несколько раз мне приходила в голову мысль вернуться, чтобы умереть рядом с Ренатою. Но доводами логики я сумел успокоить себя и, пройдя весь обратный путь, вышел к ночному небу, из двери, около которой ждал Михель. Этот, увидя меня, воскликнул: «Наконец-то, господин Рупрехт, давно пора. Каждую минуту могли нас захватить, как мышей в мышеловке. А где же девушка?» Не успел я ответить, как стремительно приблизилась к нам та монахиня, которая сторожила вход, и задыхающимся голосом повторила вопрос: «Где сестра Мария?» Я сказал в ответ обоим: «Сестра Мария умерла». Но едва я произнес эти слова, как благочестивая сестра кинулась на меня, словно взбесившаяся кошка, схватила меня за ворот одежды и закричала несдержанно, так что могла разбудить весь монастырь: «Это ты убил ее, подлый!» Со всей силы я оторвал от себя эту женщину, зажал ей рот рукой и сказал: «Клянусь тебе пречистым телом Христовым, сестра Мария умерла не от моей руки, но тебя я убью подлинно, если ты будешь кричать». После этого я отшвырнул ее от себя, и монахиня, упав на земь, начала тихо плакать. И мы с Михелем поспешно пошли через пустынный двор к выходным воротам, которые нам другая предверница открыла молча и без промедления. Когда же мы оказались вне монастыря, Михель спросил меня: «Стало быть, дело наше не удалось?» Я ответил: «Да, дело не удалось, но в лагерь я не вернусь. Скажи графу, что я еду в замок и буду его ждать там». Михель не возразил мне ни слова, но проводил меня до Косогора, где нас ждали лошади, и помог мне сесть в седло, а я на прощание дал ему золотой пистоль, сказав: «Ты знаешь, Михель, я не богат, но мне хочется наградить тебя, так как из-за меня ты подвергался смертельной опасности. Если бы нас застали в монастыре, идти бы нам обоим на костер». Только после этого я мог наконец дать коню шпоры, погнать его в ночь и снова быть без людей, наедине с собой, что тогда было мне так же нужно, как дельфину дышать на поверхности воды. Точного пути в земли графа я не знал, но, направив лошадь приблизительно по направлению к замку, я бросил поводья и позволил ей бежать по лугам, оврагам и буеракам. Ни о чем определенном я не думал в тот час, но одно сознание со всей полнотой владело моей онемевшей душой, что на всей земле, со всеми ее странами, морями, реками, горами и селениями, я снова одинок. Порой еще вспоминалось мне ярко лицо Ренаты, искаженное предсмертным борением, и при мысли, что уже, наверное, мне не видеть его никогда больше, я стонал горестно в молчании темных полей. А птицы, испуганные внезапным звуком, взлетали вдруг со своих гнезд и кружились около меня. Когда стало светать, я разобрался в дорогах и, выехав на настоящий путь, к часу ранней обедни добрался до замка Веллен. Люди замка были удивлены моим неурочным появлением, притом отдельно от графа, и заподозрили меня в каком-то преступлении, хотя мое возвращение и противоречило такому нелепому предположению. Но в конце концов меня впустили и позволили мне занять мою комнату. Там, истомленный 24 часами, проведенными без сна, в течение которых я пережил целую жизнь надежд, отчаяния, ужаса и скорби, я бросился в постель и проспал до поздних сумерек. Вечером сама графиня, преодолев свое ко мне пренебрежение, призвала меня в свою комнату и расспрашивала о нашей поездке с архиепископом и о поводах к моему возвращению. Но я чувствовал себя еще так плохо, что не мог сочинить правдоподобные истории. И графиня, кажется, сочла меня за человека, потерявшего рассудок. На следующий день все в замке обращались со мной с какой-то опасливой осторожностью и, может быть, в конце концов, сочли бы необходимым посадить на цепь, если бы на склоне дня не приехал граф. Графу я обрадовался как родному, и когда мы остались наедине, откровенно рассказал ему все, что пережил в подземелье. Он же сообщил мне, что произошло в монастыре после моего отъезда. По его словам, когда Ренату нашли в тюрьме мертвой, никто не усомнился, что ее умертвил дьявол. И это послужило новой уликой против нее и ее подруг. Брат Фома, нисколько не считая дело поконченным, тотчас привлек к допросу многих других сестер, которых, на его взгляд, можно было заподозрить в сношениях с демонами. И все они, подвергнутые первой пытке, поспешили взвести на себя самые гибельные обвинения. По показаниям сестер, весь монастырь и сама благочестивая мать Марта грешны были в страшных преступлениях, в пакте с дьяволом, в полетах на шабаш, в служении черной мессы и всем подобном. Словно многокольчатый змей стало развертываться обвинение, и легко можно было ожидать, что и наши имена, графа, мое и Михеля, будут впутаны в это следствие. «Я нарочно поспешил сюда, чтобы предупредить тебя, Рупрехт», сказал в заключении граф. «Конечно, может грозить обвинение и мне, но вряд ли этот презренный терсит Фома посмеет угрожать мне прямо. Во всяком случае, обо мне не беспокойся. И знай, что я, помня заветы Цицерона в его рассуждении о дружбе, не раскаиваюсь нисколько, что пришел к тебе на помощь. Ты же можешь поплатиться жестоко за наши ночные похождения. Тем более, что твой побег служит против тебя важной уликой. Итак, я советую тебе немедля покинуть этот край и на время переменить имя». Я, разумеется, не замедлил поблагодарить графа за его постоянные заботы обо мне и ответил, что его совет совпадает с моим решением, как в действительности и было. Тут же граф предложил мне некоторую сумму денег, как в вознаграждении за мои труды секретаря, так и просто в виде дружеского подарка. Но я предпочел отказаться, так как без того во многом стоял в зависимости от графа, и это меня тяготило. Тогда граф, заплакав, обнял меня и поцеловал. И хотя этот поцелуй был дан мне не как от равного равному, но как милость или как любезность, однако я вспоминаю его с радостью, ибо все свои поступки граф совершал без лукавства, с простодушием, как дитя. Рано утром на следующий день я окончательно покинул замок фон Веллен и до Аденау ехал на лошади графа. Дальше я отправился пешком и на вопросы о том, кто я, стал отвечать, что я бывший ландскнехт, пробираюсь на родину, а что зовут меня Бернард Кнёртс. Путь свой я направлял на юг, потому что хотелось мне непременно посетить свой родной Ласгейм, от которого я был уже так близко, и после трехдневного путешествия я добрался до хорошо мне знакомых с детства зеленых склонов Гохвальда. Ночь я провел в гостинице, лежащей под самым Ласгеймом, и воспользовался тем, чтобы осторожно, не называя себя, расспросить хозяина о своих родителях и о всех когда-то близких мне лицах, окружавших мое детство и юность. Я узнал, возблагодарив за то Создателя, что мой отец и моя мать живы, что мои сестры и братья живут счастливо и зажиточно, и что меня все считают погибшим во время итальянского похода. Услышал я также и печальную новость, что друга моей юности, милого Фридриха, уже нет в живых. Но, впрочем, во всем другом, судя по рассказам хозяина гостиницы, жизнь в нашем Ласгейме изменилась так мало, что порой мне казалось, будто и не проходило 10 долгих лет, и я всего несколько дней как расстался с аптекарем, местным патером, хлебником и кузнецом. На заре, тропинкой, изученной мной еще мальчиком, пошел я к родному городу, которого не видал столько лет, о котором вспоминал как о сказке, слышанной в детстве, но который представлял я с такой отчетливостью, словно накануне еще обошел его весь. Если сильно было мое волнение, когда вновь, после бродяжничества за океаном, увидел я издали, с барки, очертания города Кёльна, то теперь облик родных стен, с измало знакомых черепичатых крыш, был для моей измученной, незащищенной никаким щитом души, ударом слишком мощным. И я должен был, присев на одном из дорожных камней, переждать, пока успокоится мое сердце, ибо одно время не в силах был ступить шагу. Я не хотел входить в город, потому что не хотел явиться перед родителями, как блудный сын в Евангелии, нищим и несчастным. Для меня это было бы мучительным стыдом, а им лишь принесло бы лишнюю скорбь, так что лучшим было оставить их в уверенности, что меня нет в живых, с чем они давно примирились. Но мне настоятельно хотелось видеть наш дом, в котором я родился, прожил детство и годы юности. И мне казалось, что вид этого старого домика будет для моей души как некое укрепляющее питье, которое даст мне силы начать новую жизнь. Поэтому, уклонившись с большой дороги, взобрался я на крутой косогор, подымающийся сзади селения. Место, куда по вечерам ходят влюбленные пары, но которое было совершенно пустынно в тот ранний час, и откуда я мог видеть и весь Лосгейм, и в особенности наш домик, стоящий у самой горы. Прилегши на землю, я с жадностью пьяницы, глядящего на вино, всматривался в безлюдные улицы, в дома, хозяев которых мог перечислять по именам, в домик аптекаря, где прежде жил мой Фридрих, в густые сады, в строгие линии большой церкви, и потом вновь переводил глаза на родной дом, на эту кладку камней, дорогую мне, как живое существо. Я разбирал подробно все изменения, какие причинили годы нашему жилищу. Видел, как широко разрослись деревья в нашем саду. Отметил, что покривилась крыша и чуть-чуть покосились стены. Усмотрел, что в окнах переменились занавески. Я восстанавливал в памяти расположение мебели в комнатах и старался угадать, что там стоит нового и что из старого исчезло. И я не замечал, что проходило время, что по селению задвигались люди и что солнце, поднявшись над горизонтом, уже начало палить меня сильно. Вдруг растворилась дверь нашего дома. На пороге появилась сначала сгорбленная старушка, а за ней дряхлый, но еще бодрящийся старик. То были отец и мать, которых я не мог не узнать, несмотря на расстояние и по чертам лица, и по походке. Сойдя с крыльца, говоря о чем-то друг с другом, они сели на скамеечке у дома, грея свои старые спины в тепле восходящего солнца. Я, бродяга, прячущийся за окраинами города, я, неудачный ландснехт, неудачный моряк и искатель золота, избороздивший леса Новой Испании, я, грешник, продавший душу дьяволу, коснувшийся несказанного счастья и впавший в бездну последнего отчаяния, я, сын этих двух стариков, смотрел на них украдкою, воровски, не смея стать перед ними на колени – поцеловать их сморщенные руки, просить их благословения. Никогда в жизни не испытывал я такого наплыва сыновней любви, как в ту минуту, сознавая, что отец и мать – это два единственных в мире человека, которым есть до меня дело, которым я не чужой. И все время, пока две маленькие, сгорбленные фигурки сидели у крыльца, о чем-то беседуя, может быть, обо мне, я не отрывал от них глаз, насыщая свой взгляд давно невиданной мной картиной домашнего счастья. А когда старики поднялись и, тихо двигаясь, вернулись в дом, когда затворилась за ними наша старая покосившаяся дверь, я поцеловал вместо них родную землю, встал и, не оборачиваясь, пошел прочь. В тот же день я был уже в Мерцге. Целью моей было вернуться в Новую Испанию, но у меня не было достаточно денег, чтобы совершить на свой счет это далекое путешествие. Поэтому в имперском городе Страсбурге поступил я, все под именем Бернарда Кнёрца, в один торговый дом, который рассылал своих служащих по разным странам, и охотно принял меня на службу за мое знание нескольких языков и умение владеть шпагой. Как купеческий приказчик прожил я около 3 месяцев, и рассказ о 2 встречах, случившихся со мной за это время, необходимо еще присоединить к этой правдивой повести. Мы посланы были в Савойю покупать шелка, и путь нам лежал через западные Альпы на город Женеву. Как известно, на альпийских дорогах встречается множество затруднительных переправ через горные потоки, которые нам причиняли особенно много хлопот по причине сильных дождей, что прошли незадолго до нашего приезда, обратив ручьи в свирепые реки и снеся во многих местах мосты. Перед одним из таких потоков довелось нам особенно долго промешкать, так как его невозможно было взять вброд, и нам с нашими проводниками пришлось наводить легкий мост. Одновременно с нами о том же хлопотали проводники 2 других путешественников, ехавших в противоположном направлении и стоявших перед нами на другом берегу потока. Тогда, как мы были одеты весьма просто, что и подобало купцам, едущим по торговым делам, плащи и шляпы тех 2 путешественников обличали их знатное происхождение. И сообразно с этим они не вмешивались в работу, гордо ожидая в стороне ее окончания. Однако, когда переход был устроен, знатные сеньоры, по крайней мере один из них, непременно хотели переехать первыми, и по этому поводу произошел гневный спор между ними и моими товарищами. Хотя я и уговаривала их не придавать значения такому мелочному обстоятельству. Спор мог перейти в вооруженную стычку, но, по счастью, второй из рыцарей убедил своего спутника уступить нам, и наш маленький караван, первый с победными кликами, перешел сам и перевел лошадей по положенным бревнам. Оказавшись на другой стороне, я счел уместным поблагодарить рыцаря, который своей учтивостью и благоразумием избавил нас от неуместной битвы. Но когда я приблизился к нему, с изумлением и волнением узнал я в нем графа Генриха, а в его сотоварище Люциана Штейна. Первую минуту показалось мне, что вижу я перед собой выходца из могилы. Так далека от меня была моя прошлая жизнь, и я не мог ни говорить, не двигаться, как зачарованный. Граф Генрих тоже всматривался несколько мгновений в мое лицо молча, и, наконец, сказал: «Я узнал вас, господин Рупрехт. Верьте, я был от души рад, что удар моей шпаги тогда не был для вас смертельным. У меня не было причин убивать вас, и мне было бы тяжело носить на душе вашу смерть». Я ответил: «А я должен сказать вам, граф, что во мне нет ни малейшего злого чувства против вас. Это я вызвал вас и принудил к поединку. Нанося мне удар, вы только защищались, и Бог не поставит вам его в счет». После этого один миг мы молчали, а потом с внезапным порывом, даже весь качнувшись в седле, граф Генрих вдруг сказал мне, как говорят лишь человеку близкому: «Скажите ей, что я жестоко искупил все, в чем виноват перед ней. Все страдания, какие я ей причинил, Бог заставил испытать и меня. И я верно знаю, что страдаю за нее». Я понял, кого граф Генрих не хотел назвать по имени, и ответил строго и тихо: «Ренаты более нет в живых». Граф Генрих снова вздрогнул и, уронив поводья, закрыл лицо руками. Потом он поднял на меня свои большие глаза и спросил возбужденно: «Она умерла? Скажите мне, как она умерла?» Но вдруг, прервав самого себя, он возразил: «Нет-нет, не говорите мне ничего. Прощайте, господин Рупрехт». Повернув лошадь, он направил ее на временный мост и скоро уже был на другой стороне ревучего потока, где его ждали проводники и Люциан. А я поскакал догонять своих сотоварищей, ушедших далеко вперед по горной вьющейся дороге. В Савойе пробыли мы 3 недели, и, закупив товару, сколько нам было нужно, решили возвратиться через Дофине, где можно было сходно приобрести бархат, которым его города славятся. И с этой целью из Турина мы поехали в Сузу, а из Сузы в Гренобль, направляясь к Лиону. В Гренобле, небольшом, но милом городке на Изере, где мы провели больше суток, ждало меня последнее приключение, имеющее связь с рассказанной мною историей. Ибо когда утром без особого дела бродил я по городу, осматривая его церкви и просто виды его улиц, внезапно кто-то окликнул меня на нашем языке по имени, и я, обернувшись, долго не мог признать заговорившего со мной, потому что его менее всякого другого ожидал я повстречать в этой стране. И только когда он себя назвал, увидел я, что это точно ученик Агриппы Нетесгеймского Аврелий. Когда я спросил Аврелия, по какой причине он находится здесь, в ответ он высыпал передо мной целый короб жалоб. «Ах, господин Рупрехт, — говорил он, — для нас настали очень плохие дни. Учитель, покинув город Бонн, думал было поселиться в Лионе, где он и прежде жил, и где у него есть родственники и покровители. Но внезапно там его схватили и бросили в тюрьму, 50-летнего старика, без объяснений причин, безо всякой вины с его стороны, кажется, потому только, что в его сочинениях есть нападки на капетов. Правда, по ходатайству влиятельных друзей его скоро выпустили, но многого из имущества ему не возвратили. Да и сам он, как человек старый и хворый, занемог. Из Лиона переехали мы налегке сюда, но учитель совсем слег в постель. Вот не встает который день, и ему очень худо. Еще благодарение Господу, что принял в нас участие один из здешних видных людей, господин Франсуа де Вашон, президент парламента. Он дал нам приют и пропитание, а то у нас решительно хлеба не на что было купить. Я спросил, можно ли мне посетить Агриппу? И Аврелий ответил, разумеется, можно, да и пора мне вернуться, так как боюсь я надолго покидать учителя. Аврелий повел меня по направлению к Изеру, по пути продолжая жаловаться на несправедливость и неблагодарность людей. И, между прочим, горько упрекая моего приятеля Иоганна Вейера, который перед отъездом Агриппы в Дофине покинул учителя и в настоящее время жил благополучно в Париже. На углу набережной и другой улицы стоял невысокий старинный дом, украшенный, впрочем, каким-то гербом, высеченным из камня. И это было жилище, которое занимал теперь из милости Агриппа Нетезгеймский. Едва мы вошли в сени, как навстречу нам вышел Августин, весь в слезах, что мало соответствовало его широкому круглому лицу. И, забыв даже поздороваться со мной, известил, что учителю совсем плохо. На цыпочках прошли мы в комнату, где на широкой супружеской кровати под балдахином в неудобном положении лежал неподвижно, протянув руки вдоль тела, великий чародей, уже похожий на мертвеца, ибо черты лица его обострились, а борода была давно не брита и казалась отросшей после смерти. Вокруг кровати в скорбном молчании стояли ученики, слуги и сыновья Агриппы, а также и 2-3 лица мне незнакомых, так что всего, я думаю, было тут, считая со мной, человек 10 или 11. Около самой постели сидела на задних лапах, положив уныло морду на одеяло, большая черная собака с мохнатой шерстью, та, которую Агриппа называл «Монсеньор». Вся обстановка комнаты производила впечатление временного привала, потому что среди мебели, оставленной, по-видимому, владельцем дома, везде виделись вещи Агриппы, и, между прочим, повсюду были разбросаны книги. Собравшиеся шепотом обменивались между собой различными замечаниями. Но я не мог понять, что говорили люди, мне незнакомые, так как они беседовали на французском языке. Я слышал только, как Эммануэль сказал Аврелию, что во время его отсутствия был приглашен священник, что Агриппа был тогда в сознании, исповедался и причастился святых тайн. И вел себя при этом таинстве, по словам духовника, как святой, что меня поразило очень. Со своей стороны, я спросил у Эммануэля, навещал ли Агриппу медик. И он ответил мне, что неоднократно, и что все меры, предписываемые врачебным искусством, были своевременно приняты, но что никакой надежды на спасение больного сохранять невозможно, и что смерть уже поставила свою косу у изголовья этой постели. Я думаю, более получаса провели мы в томительном ожидании, причем Агриппа не изменял своего положения и не двинулся ни одним членом, и только хриплое его дыхание свидетельствовало, что он еще жив. И я уже собирался хотя бы временно вернуться к своим сотоварищам и сообщить им, где я нахожусь. Как вдруг совершилась сцена ужасная и для меня непонятная. Умирающий внезапно открыл глаза и, обведя нас всех взглядом тусклым, как бы ничего не видящим, от которого все оцепенели, остановил его на собаке, сидевшей около кровати. Потом, Костлявая, совершенно пожелтевшая и у краев пальцев даже почерневшая рука отделилась от одеяла, некоторое время колыхалась бессильно в воздухе, как если бы она уже не повиновалась воле человека, и медленно опустилась на шею собаки. Замерев в непонятном ужасе, видели мы, как Агриппа силился расстегнуть ошейник, исписанный каббалистическими письменами. Как, наконец, достиг этого, и звяканье ошейника, упавшего на пол, потрясло нас содроганием, как самая страшная угроза. В ту же минуту склеенные губы Агриппы, во всем подобные губам трупа, разделились, и сквозь тяжкий хрип умирающего мы отчетливо услыхали произнесенными следующие слова: «Поди прочь, проклятый! От тебя все мои несчастья!» Проговорив это, Агриппа снова остался неподвижен, сомкнув уста и закрыв глаза, а рука его, которую он расстегнул ошейник, свисла с постели, как восковая. Но мы еще не успели сообразить смысла услышанных слов, как другое, удивительное явление привлекло наше внимание. Черная собака, с которой хозяин снял магический ошейник, вскочила, низко наклонила голову, опустила хвост между ног и побежала прочь из комнаты. Несколько мгновений мы не знали, что делать, но потом некоторые, и я в том числе, повинуясь неодолимому любопытству, бросились к окну, выходившему на набережную. Мы увидели, что монсеньор, выбежав из двери дома, продолжал бежать, сохраняя свою униженную повадку по улице, добежал до самого берега реки, со всего разбега кинулся в воду и более не появлялся на поверхности. И я, и все другие свидетели этого единственного самоубийства не могли, конечно, не вспомнить таинственных россказней, которые ходили об этой собаке, а именно, что это никто иной, как домашний демон, услугами которого Агриппа пользовался, уступив в обмен дьяволу спасение своей души. Меня особенно поразили предсмертные слова Агриппы и все его поведение ввиду того сурового осуждения магии, которое он когда-то произнес передо мною, осмеивая лжемагов, занимающихся гоэтеей, и называя их фокусниками и шарлатанами. На краткий миг, словно при беглой вспышке молнии, увидел я Агриппу, хотя на смертном одре, тем таинственным чародеем, живущим иной жизнью, нежели другие люди, каким изображает его народная молва. Но в ту минуту мне не было времени задумываться над такими вопросами, потому что горестные восклицания лиц, оставшихся близ постели умирающего, известили нас, что его страдания кончились. Тотчас вокруг началось обычное волнение, какое создает в нашей жизни смерть, всегда падающая, словно тяжелый камень, в стоячую воду. И одни из учеников, плача, целовали руки почившему учителю. Другие заботились закрыть ему глаза. Третьи спешили позвать каких-то женщин, чтобы омыть и убрать тело покойного. Скоро комната стала наполняться множеством людей, пришедших взглянуть на умершего мага. И я воспользовался общей суетней и незаметно удалился из дома, в котором был теперь лишним. Своим спутникам, знавшим меня за доброго товарища Бернарда, я, конечно, ничего не сказал о виденном мною. И в тот же день вечером мы выехали из города Гренобля. Вернувшись в Страсбург, Я получил на свою долю сумму денег, достаточную, чтобы на свой страх предпринять путешествие в Испанию. И совершил его в глухую зиму, без особых происшествий, через всю Францию. На испанской земле почувствовал я себя словно на второй своей родине. И в Бильбао без особого труда нашел лиц, которым мое имя было не совсем незнакомо, и которые согласились присоединить меня, как человека опытного и дельного, к замышленной ими экспедиции в Новый Свет, а именно на север от страны Флориды, вверх по течению реки Святого Духа, где счастливым искателям удавалось открыть целые россыпи золота. Таким образом, мои скромные планы осуществились, и весной с первыми отплывающими каравеллами наше судно отправится за океан. Месяцы вынужденного бездействия, пока наш корабль грузится, пока собирается для него экипаж, и зимние ветры делают опасным плавание в открытом море, я посвятил составлению этих правдивых записок. Мучительный труд, в который вкладываю я ныне последнюю скрепу. Не мне судить, с каким искусством удалось мне пересказать тебе, благосклонный читатель, все те жестокие мучительства и те тягостные испытания, в какие вовлекла меня неудержимая страсть к женщине. И не мне оценивать, могут ли эти записки быть полезным предостережением для слабых душ, которые, подобно мне, захотят почерпать силы в черных и сомнительных колодцах магии и демономантии. Во всяком случае, я писал свою повесть со всей откровенностью, выставляя людей такими, каковыми они мне представлялись, и не щадя себя самого, когда надо было изобразить свои слабости и недостатки. А также не утаивал я ничего из тех знаний, какие получил о тайных науках из прочитанных мною книг, из своего несчастного опыта и из речей ученых, с которыми сближали меня случайности моей судьбы. Не желая лгать в последних строках своего рассказа, скажу, что если бы жизнь моя вернулась на полтора года назад и вновь на Дюссельдорфской дороге ждала меня встреча со странной женщиной, может быть, вновь совершил бы я все те же безумства и вновь перед троном дьявола отрекся бы от вечного спасения, потому что и поныне, когда Ренаты уже нет, в душе моей, как обжигающий уголь, живет непобедимая любовь к ней, и воспоминание о неделях нашего счастья в Кёльне наполняет меня тоской и томлением, ненасыщенной и ненасытимой жаждой ее ласк и ее близости. Но со строгой уверенностью могу я здесь дать клятву перед своей совестью, что в будущем не отдам я никогда так богохульственно бессмертной души своей, вложенной в меня Создателем. Во власть одного из его созданий, какой бы соблазнительной формы оно не было облечено, и что никогда, как бы ни были тягостны обстоятельства моей жизни, не обращусь я к содействию осужденных Церковью гаданий и запретных знаний, и не попытаюсь переступить священную грань, отделяющую наш мир от темной области, где витают духи и демоны. Господь Бог наш, видящий все и глубины сердечные, знает всю чистоту моих клятв. Аминь. Конец повести.